все было ясно. Ревел умирающий тираннозавр на заводе и перетекал через колючую проволоку рыжий тягучий дым. Вспыхнули иглы чертополоха, в рассыпную бросились перепуганные воробьи. Был август, понедельник. Карась, догоняя сзади, жестко и уверенно взял меня под руку. «Слушай внимательно, не перебивай. Постников постарел. У него выпадают зубы и облетели все волосы. Ревматизм, артрит, язва двенадцатиперстной, жутко опухают ноги, водянка, старческая слабость. Он уже ничего не помнит. Ярко выраженный склероз, чавкает манной кашей и надувает пузыри слюной. Это 1-0. Достаточно?» Винника превратили в пугало. Он дежурит на огородах. Отруби и солома, дурацкий комбинезон, размалеванная тупая морда, гусеницы, зной, чесотка. Он кричит, машет руками. Птицы расклевывают затылок. Это 2-0. Достаточно? С Кусаковым ты уже разговаривал. Его сварили. Это 3-0. Карась был все тот же, танцующий, как на резине, гладкий, умытый, любезный, в белой крахмальной рубашке при галстуке, улыбался квадратными зубами и оглаживал идиотские, будто приклеенные усы. Слабым мужским лосьоном веяло от его бритых щек. Он нисколько не изменился. «За мною хвост», — напряженно сказал я. «Не вижу», — ответил карась, мелко подпрыгивая и кося лошадиным глазом на конверт с документами, торчащие у меня из-под мышки. «Слушай меня внимательно. Это 4-0. Губкина закопали в городском саду ночью под центральной клумбой. Когда тихо, то слышны животные стоны из георгинов. Его не отпустят. Достаточно? Некто Б угодил в гремячую башню. Механические мастерские в подвалах, электропила, раскаленные напильники, керамитовое сверление каждые 2 часа. Достаточно? Некто В обитает теперь в пруду. Чешуя и мохнатые жабры, рыбий хвост, перепонка на спине. Его кормят кровавым мотылем. Достаточно? Следователь Мешков пошел на повышение. Он уже полковник, работает в прокуратуре. Это 5, 6 и 7. Достаточно? А гражданку Бехтину, Любовь Алексеевну, насмерть защекотал Мухолов. Мухолов обожает престарелых. Он сначала интеллигентно беседует с ними о жизни, о страстях, а потом бережно, любовно щекочет им пятки. У него мягкая щетина на пальцах. Это 8-0. Кажется, весь твой список. Не оглядывайся. Не оглядывайся, прошу тебя. Никто за нами не следит. Просто ковчег. Началась охота. Распахнулся город. Двери стоят без запоров. Колеблется земля, дикие прожорливые демоны целой сворой спущены на прокорм с цепи. Я надеюсь, о судьбе Корецкого тебе хорошо известно. Карась ослепительно улыбался. Он шипел мне в ухо и одновременно, как гуттаперчевый, мягко втягивая грудь, кланялся многочисленным встречным. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, обязательно! Здравствуйте, здравствуйте! Очень, очень рад!» Я прикидывал, как от него избавиться. Мне вовсе не требовался соглядатый. О судьбе Корецкого я, естественно, уже слыхал. Повернулись скрипучие шестеренки и утащили изломанное тело внутрь. Плотно сомкнулись зубья, пала чернота. Тюрьма в областном центре, воспаление легких, больница. Женщина без ресниц, точно клейстером, облитая до колен серым блестящим платьем, поднимала фальшивый изгиб руки. В этом году удивительный грибной сезон. Удивительный. По опушкам, где сухое болото, в старом тихом березняке из-под прелых листьев, с краю торфяника, в кочках, в трухе, в серебристом упругом мху. Срежешь — ножка шевелится. Срежешь — ножка шевелится. Больно? Пищит, как живая мышь. Она разливала по чашкам светлый дымящийся кипяток. «Пейте, пожалуйста. У меня исключительная заварка. Продавали наборы, пачка индейского и клопомор». Голые резиновые веки, жидкие зрачки, волосы, стянутые на затылке так, что дугой подскочили брови. Это было вчера. Я спросил Сатанея, когда он умер. «Кто умер?» «Ваш муж». «Какой такой муж?» «Обыкновенный». «Ах, муж! Вот именно, муж!» «Муж мой умер давно». «Неужели давно?» «Целый месяц прошел». «Всего один месяц». «Так нам сообщили оттуда». Женщина пожимала плечами. Квартира была очень чистая. Маленькая кухня была очень чистая. Очень чистый солнечный свет лился через очень чистые, холодные, совсем неживые стекла. Я прихлебывал кипяток. Дрожала никелированная крышка на чайнике. Все было отброшено, забыто, развеяно в легкий и ненужный прах. Уже тогда начала вырастать стена. Длинная угловатая фигура, словно привидение, бесшумно остановилась в дверях. «Мама, что этому типу надо?» «Ниночка, это корреспондент из Москвы». «Здрасте, товарищ корреспондент». «Здравствуйте, Нина». «А теперь до свидания, товарищ корреспондент». «Ниночка». «Мама». «Ниночка». «Мама, пусть он уйдет». «Нина, я приехал сюда, чтобы детально во всем разобраться». «Спасибо». «Уже разобрались. Может быть, я сумею хоть немного помочь вам?» «Спасибо. Уже помогли. Честное слово, я ни в чем не виноват. Хватит!» Ниночка глядела на меня с откровенной ненавистью. Она побелела, как молоко, и вдруг стремительно обернулась к женщине, которая тут же закрыла лицо руками. «Мама! Мама, мы же никого ни о чем не просили, боже мой! Он же хочет, чтобы опять весь этот кошмарный ужас! Мама! Я боюсь его, боюсь! Он, наверное, добрый человек!» Голос у нее панически зазвенел. Тогда женщина, не отвечая, не отнимая рук, повернулась к серванту и медленно, но чрезвычайно сильно ударилась о него головой, точно в беспамятстве. Раз, другой, третий. Она стукалась, видимо, не ощущая, и мычала в раскачивании что-то неразличимо страшное. Слезы почему-то интенсивного красного цвета продавливались сквозь пальцы. С грохотом оборвался душлак. «Уходите! Уходите сейчас же!» Невыносимо закричала Ниночка, прижимая кулаки к груди. Я не мог пошевелиться. Они тут все сумасшедшие. Целый город. Хронос, Хронос, ковчег. Мутная струя пара вылетала из чайника вверх. У меня отнимались ноги. Ниночка, обхватив мать за плечи, силой усадила ее на табуретку и пихала в распяленный мычанием рот желтую полированную пилюлю, как спасение. «Сонных корней хочу», — сразу же очень внятно сказала женщина, отдирая от бровей полиэтиленовые пальцы. «Хочу корень крапивы, оживающий ровно в полночь, и хочу звериный папоротник, расцветающий на крови, и хочу сахарный сладкий корень тысячесмертника. По-моему, она ничего не видела. Глаза у нее стали ярко-зеленые, точно молодая трава, а на лице проступила отчетливая бурая сетка, словно нанесенная йодом. И под сеткой этой, переплетаясь густыми веточками и набухая синью, чуть не разрывая кожу, выпучивая бледный пот, бились узловатые, жесткие и болезненные вены. Мне хотелось прижать их ладонью, всем телом. Мне хотелось разгладить, успокоить и поцеловать нежный пушистый висок, чтобы замирала телесная дрожь, рассеиваясь от прикосновения, чтобы исчезла постепенно ужасная медицинская сетка с лица, чтобы вернулось зрение и хрустальные голубоватые яблоки с благодарностью обратились бы на меня, озаряя счастливым светом. Прежде всего, это было необходимо мне самому. Прежде всего, мне. Я ведь тоже человек, скомканный страхом. И у меня дрожит веко, и у меня колотится сердце в гулкой груди. Мы, как брат и сестра. Не надо слез, сестра. Слезы никому еще не помогали. Они только обрадуются нашим слезам. Не будем их радовать. Встань, сестра, встань и отряхни горькую влагу со щек. Я ничем не могу помочь тебе. Помни, мы живем в такое время, когда человек не может помочь человеку. Он бессилен. Помни, мы живем во времени, которое, прорастая внутри себя паутиною, оплетает каждого из нас. Тысячи крепчайших нитей заставляют плясать один единственный разрешенный танец. Только такое коленце. Только под эту музыку. Помни, нам дают кров и хлеб, а взамен отнимают душу. Мы с закрытыми глазами бежим по лезвию в никуда. Шаг влево, шаг вправо, клацают механические челюсти. Встань, сестра. Тебя заставили отказаться от мужа, а дочь твою — от отца. Таков наш прекрасный мир. Я не в состоянии изменить его. Прости меня, сестра. Я теперь оставляю тебя одну. Слышишь? Засопели под пахотой гнусавые утренние рожки. За мною самим началась охота. Слышишь визгливый лай и хорканье разгоряченных глоток? Это гончие несутся по следу. Быстро поднимается заря. Испаряется последняя влага жизни. Прости меня, сестра. Вытри слезы и забудь обо мне. Время мое истекло. Я прощаюсь с тобой навсегда. Встань, сестра. Встань и иди, ликуя. Путь твой во мраке. Я не знаю, говорил я все это или нет. Вероятно, нет. Я же не сумасшедший. Шевелились губы, и звуки лопались мыльными пузырями. Ниночка, присев около табуретки, тихо и сосредоточенно гладила мать по лицу. Пойдем, уложу тебя поздно. Солнечный свет стоял, как в воде, равнодушный, рассеянный. Обе они находились чрезвычайно далеко от меня. Я невольно прибавлял шаг. Надвигалась полуденная жара. Рыжий тягучий дым, выползающий из завода, перегнал меня и беззвучно выплеснулся вперед, распространяя вокруг запах горелой кости. Там, где он проходил, трава желтела и мгновенно скручивалась, а в пыли оставался темный мазутный отпечаток. Карась, затрепетав ноздрями, произнес неподдельным восхищением: «Воздух сегодня изумительный. Чувствуешь, какой воздух? Красота!» Он нисколько не притворялся. Я оглядывался, как затравленный. В городе происходило столпотворение. Улицы, прилегающие к вокзалу, были забиты народом. Бродили туда и сюда, точно неприкаянные. Сталкивались в суматохе и, естественно, не извинялись. Были натянутые бельевые веревки между деревьями. Мокро хлопало полотенце. Кто-то уже стирал в тазу. Под нервозные крики «Павлик! Толик!» шныряли неугомонные ребятишки. Циркуль Клазов неотвратимо маячил у меня за спиной. Гомон висел в липком воздухе. Это напоминало табор. Нас то и дело останавливали и настойчивым, приглушенным шепотом спрашивали, не сдадим ли мы комнату за хорошие деньги. Цены предлагались неимоверные. Обращение весьма походило на мольбу. Некоторые даже пытались идти рядом, тихо уговаривая. Энергичная дама, необычайно представительная, с серьгами и кулоном в вязаном дорогом платье, сшитом на манер «Я из исполкома», решительно преградила нам дорогу. Нужен временный друг по соглашению. Я сначала решил, что она подосланная, но у нее, не соответствуя высокомерному выражению лица, вдруг просительно задрожали губы, потекла тушь с ресниц. Карась обогнул ее, будто столб. Рослый мужчина в орденах и планках на директорском пиджаке без сомнения нарочно уронил дипломат и легонько поддал его ногой. Высыпались какие-то сверточки, носки. Это был мой ночной сосед, тягач. Дурак ушастый. Я его узнал. Впрочем, неважно. Целая семья. Муж, жена и ребенок расположились на чемоданах, постелив газету, закусывали крутыми яйцами, чавкая, как слоны. Скорлупу они аккуратно собирали в целлофановый пакетик. Меня словно кипятком ошпарило. Иммиграция. «Ты ничего не видишь?» — быстро предупредил Карась. Он тащил меня, как мальчишку, прижимая локоть и довольно-таки бесцеремонно расталкивая приезжих, не забывая, однако, ослепительно улыбаться. Я догадывался, зачем он здесь. Вероятно, я серьезно вывалился из графика. Если, конечно, график существует в реальности. Я вывалился из графика. Накопилась неощутимая сумма сдвигов, подступила угроза вариации, начались автономные колебания, и Карась усиленно корректирует размытый сюжет. Он сказал: «Ситуация крайне напряженная, крайне напряженная. Район выходит в передовые, это надо учесть. Область тоже выходит в передовые. Так постановили. Небывалый урожай зерновых. По сравнению с 1913 годом. Корнеплодов собрали почти столько же, сколько и посадили. Это серьезный успех. Фруктов заготовили 8 штук. Ну и достаточно. Год сейчас знаешь какой? Решающий и определяющий. Он же укрепляющий, продолжающий и завершающий. 13-я пятилетка. Эпоха развитого социализма. Нужны великие победы. Так постановили. Невиданный подъем промышленности, скачок вперед. Гантели теперь выпускаем больше, чем в Англии, на 4 пары. По количеству скрепок перегнали Бельгию и Люксембург, вместе взятые. Сатиновых трусов пошили до 2000 года на уровне мировых стандартов. Буквально все перевыполнено. Буквально высшего качества и досрочно. Буквально новое поколение компьютеров по сравнению с 913-м. Трудящиеся полны энтузиазма, так постановили. Небывалыми успехами и в обстановке трудового подъема. Буквально пятисменка и восьмидневка. Буквально 300-процентный встречный план. Саламасов получит главный орден. Батюта получит героя экономического труда, ему давно обещали. Но Приенок получит медаль и очередное звание. Сотрясается земля, звучат фанфары, мир поражен грандиозным шествием коммунизму. Карась внезапно остановился, будто на что-то налетев. Завертел гуттаперчевой прилизанной головой. 10:45. Совмещение. Сверкнули наручные часы. Мы находились у перекрестка Дровяной и Коммунистического. Видимо, контрольная точка. «Прощай», — нетерпеливо сказал я. Мне хотелось поскорее избавиться от него. Вокруг нас непрерывно сновали люди. Это была эмиграция. Бегство в позавчера. Круговорот. Великое переселение народов. Меня это абсолютно не касалось. Хронос, Хронос, ковчег. Я смотрел, как карась уходит, весело подпрыгивая и размахивая в суете руками. Мне было очень нехорошо. Поворачивались улицы, и гостиница распахнула стеклянный зев. Жутко давило солнце. Оседала пыль. Из горячей крапивы вылетела стрекоза и, прочертив спираль серебром, деловито воткнулась обратно в иглы. Я не верил ни единому услышанному слову. Неужели правда? Круговорот? Впрочем, это можно было зафиксировать, а потом проверить. Я достал из кармана блокнот и сейчас же на первой же чистой странице увидел запись, выполненную карандашом. Угол дров и ком 10:45 18 августа. Именно такую запись я и собирался сделать. Строчка была неровная, вероятно, набросанная в попыхах торопливым сползающим почерком. Но она, как молния, ударила меня по глазам. Я едва не выронил блокнот. Больше сомнений не было. Сомнений не было. Пришли из-под земли косноязычные угрюмые люди, обросшие сивой шерстью, и на плоских холмах у реки поставили город с трех сторон, огражденный студенистой лентой воды. Дома в этом городе были деревянные, мостовые были деревянные, деревянные курицы выклевывали из навоза деревянное зерно, и бледно-голая деревянная крапива, ощетиненная мутным стеклом, буйно взметывалась к деревянному же волокнистому небу.